В ответ на действия Маковеев арабы резали направо и налево. Святая земля содрогалась от террора. Правительство Югославии объявило Хаджи Мина Эль-Хусейни военным преступником. В войну он объявил себя духовным вождём югославских мусульман, сражавшихся в рядах немецко-фашистской армии. Его арестовали во Франции. Однако англичане нуждались в нём на случай, если потребуется спровоцировать беспорядки. Они помогли ему бежать в Египет, где ему устроили восторженный приём и прозвали его героем ислама. Его племянник Джамаль захватил власть над арабами Палестины. Этот новый исторический этап поставил Соединенные Штаты в центр борьбы за влияние на Ближнем Востоке. Вдобавок евреи Соединенных Штатов стали ведущими отрядом во всеверно-сионистском движении, так как подавляющее большинство европейского еврейства погибло во время войны. Принимая внимание рост американского влияния, предложили создать местную арабскую комиссию для обследования положения в Палестине. Эта миссия действительно провела тщательное расследование среди арабов и евреев страны, затем побывала в лагерях для перемещенных лиц в Европе. Комиссия пришла к единственному возможному выводу. Необходимо немедленно предоставить разрешение на въезд в Палестину 100 тысячам евреев. Англичане возмутились до глубины души. Они только в том случае взвесят это предложение, если Гана и Пальмах будут немедленно распущены. И вообще это невозможно. Англичане нашли десятки предлогов, чтобы не посчитаться с рекомендацией комиссии. Арабы не уступали в неумолимости Маковеям. По всему арабскому миру прокатилась волна беспорядков в знак протеста против выводов англо-американской комиссии. Наконец, терпение еврейского национального совета лопнуло. Хагана и Пальмах совершили ряд нападений на британские военные объекты в Палестине. Англичане стянули в Палестину десятки тысяч бывших фронтовиков и превратили страну в полицейское государство. Во время массовой облавы они арестовали несколько сот ведущих деятелей Ишува и бросили их в Латрунскую тюрьму. Хагана ответил блестящий контроператорий. За одну ночь реализованы 7 мосты идущие в страну. Лиябет доставляла англичанам все больше и больше вопрос. Наконец, мир иностранных дел в Кабрине выпил сытой антиеврейской речью и заявил, что с этого дня не будет больше никакой иммиграции. В ответ на эту речь дал Маковей. Главный штаб англичан размещался в правом фланге Иерусалимского отеля царя Давид. Этот отель был расположен в новом городе, его задняя стена и сад покрыли посольственные остовы. Десяковик переодел арабами, завезли для гостиницы несколько десятков огромных бидонов лака. Они поставили бидоны в подвал по правым флигелям отеля. В бидонах, однако, было не молоко, а динамит. Подключив взрыватели и поставив стрелки часов минут на 10 позже, они ушли и тут же предупредили англичан о предстоящем взрыве. Однако англичане высмеяли их. Дескать, не пройдет номер. Они не дойдут себя разыграть. Еще чего не хватало. Никто не посмеет взорвать британский генеральный штаб. Несколько минут спустя раздался оглушительный взрыв. Его слышали чуть ли не во всех уголках страны. Правый флигель отеля «Царь Давид» взлетел в воздух. Глава 19. Эксодус был готов отплыть к берегу Палестины. Ари назначил отправление на утро при торжестве вечера в честь праздника Хана, устроенного администратором дворца гостиницы на террасе отеля. В террасе накрыты столы для 300 гостей. Небольшая дикая общность Кипра и члены команды «Эксодуса» сидели за ним длинным столом. Все восторженно встретили детей, ворвавшихся на террасу в новых костюмчиках и заваленных подарками населения острова и бойцов английского гарнизона. Дети оставили себе только по одному подарок, остальные они велели раздать оставшие в лагерях караулы. Столы ломились от вкусной еды, дети громко жали от радости. Страшный голод на бортах теперь позади. Тогда они вели себя совсем как взрослые. Зато теперь они могли дать себе полную волю и снова быть счастливыми детьми. Вдруг тебя стояли десятки рекр и англичан и смотрели на них. Карен лихо дышал в глаза Китти и все засияло, когда заметил ее Уилдоком Паркером. «Иди сюда, Китти!» — крикнула Карен. «У меня тут есть место для тебя. Это твой праздник, а ты вот тебе. Я буду смотреть». Когда все дети вдоволь налюбовались подарками, Давид встал с зала. На террасе воцарилась тьма, когда он начал говорить. Только глухой шум прибоя не умолкал за его спиной. «Сегодня мы празднуем первый день Хануки», — начал Давид. «Мы празднуем этот день в честь Игуды Маковея, его мужественных братьев и горстки верных людей, которые спустились с горы Иудеи, чтобы бороться с греками, поработившими наш народ». Кое-кто из детей начал аплодировать. У Иуды Маковея была всего лишь горсточка храбрецов, и в сущности у него не было никаких шансов победить такого мощного противника, как греки, правившие тогда всем миром. Но у Иуды Маккавея была вера. Он верил, что единый и истинный Бог укажет ему путь. Иуда был важным воином. Он снова и снова завлекал греков в западню. Его люди были храбрейшими бойцами, так как они носили в своих сердцах веру в Господа. Маккавеи штурмовали Иерусалим, взяли его и вышвырнули всемогущих греков из Малой Азии. Раздался взрыв аплодисментов. Иуда вошел в храм, как его воины не спровергли изваяние Зевса и вновь посвятили храм единому истинному Богу, тому самому Богу, который помог и нам в нашей борьбе с англичанами. Давид рассказал историю возрождения еврейской нации, и тут Китти Фремонт слушала с особенным вниманием. Она посмотрела на Карен, на Дова Ландау, затем на Марка и опустила глаза. Вдруг она почувствовала, что кто-то остановился с ней рядом. Это был бригадный генерал Брус Саттерленд. «Сегодня вечером мы зажигаем первую свечу Миноры. Каждый вечер мы будем зажигать еще по одной свече, пока их не наберется 8. Мы называем Хануку праздником свечей». Давид Бен-Ами зажег первую свечу ко всеобщему восторгу детей. «Завтра вечером мы зажжем вторую ханукальную свечу в море, а третью свечу мы зажжем уже в Эрец-Исраэль». Давид надел на голову ермолку и раскрыл Библию. «Не даст он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий тебя». Китти остановила взгляд на почетном месте стола. Она смотрела на ребят, на Зеева Гильбоа, галилейского хлебороба, на Иоава Яркони, марокканского еврея, на Давида Бен-Ами, студента из Иерусалима. Ее взгляд задержался на Ари Бен-Канаане. Под его глазами была синева, свидетельствовавшая о глубокой усталости. Давид положил Библию на стол и продолжал наизусть: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». По телу Китти Фремонт прошел холодок. Она не могла оторвать взгляд от усталого лица Ари Бен-Канаана. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Ветхая машина Эксодуса вся задребезжала, когда судно дало задний ход, направляясь на середину Киренейской бухты, чтобы выйти в открытое море и взять курс на Палестину. На следующий день на заре перед пассажирами показалась земля. Палестина, Эрец-Исраэль. Дети обезумели от радости. Они смеялись, пели, плакали. Старая лохань подплывала к берегу, и весть об этом с быстротой молнии распространилась по всей стране. Дети прибыли. Те самые дети, которые поставили на колени могущественную Британскую империю. Эксодус вошел в Хайфскую гавань под звуки духового оркестра. Салют донесся из Хайфы в села, в кибуцы, в Машавы, в Иерусалим, до Национального совета, а оттуда обратно в Хайфу. 25 тысяч евреев пришли на Хайфскую пристань, чтобы громко приветствовать маленькое судно. Оркестр Палестинской филармонии исполнил еврейский гимн «Атиква» — «Надежда». По щекам Карен Ханзен-Клемент текли слезы, когда она посмотрела на Китти Фремонт. Эксодус вернулся домой.